Глава 11. «Люби Господа, твоего Бога, всегда исполняй свой долг перед Ним, следуй Его предписаниям, законам и повелениям. Помните же, не с детьми вашими случилось все это. Они не знают и не видели ни уроков, преподанных Господом вашим Богом, ни великих дел Его, ни руки Его могучей, десницы Его простертой, ни знамений и деяний Его в Египте. Что сделал Он с фараоном, царем египетским, и со всей его страной? Что сделал Он с египетским войском, с конями и колесницами? Когда египтяне погнались за вами, Он затопил их водами моря Суф, Он уничтожил их, и по сей день это так. Что Он сделал для вас в пустыне, пока вы шли сюда? Что сделал Он с Датаном и Авирамом, сыновьями Элиава, потомка Рувима? Раскрыла земля свой зев посреди израильского стана и поглотила их вместе с семьями, шатрами и скотом. А вы своими глазами видели все великие деяния, которые совершил Господь. Поэтому исполняйте все повеления, которые я возвещаю вам ныне, и тогда вы будете сильны и придете в ту страну, в которую направляетесь, и овладеете ею, и долго будете вы жить на земле, которую Господь поклялся отдать отцам вашим и вам, их потомкам, на земле, источающий молоко и мед. Страна, в которую вы идете и которой овладеете, не такова, как Египет, откуда вы ушли. В ту землю ты бросал семена и орошал ее, как орошают огород, работая ногами. А страна, в которую вы идете и которой овладеете, это горы и долины, орошаемые дождем с неба. Это страна, о которой заботится Господь, ваш Бог. Он присматривает за ней постоянно в течение всего года. Если вы будете слушаться моих повелений, которые я возвещаю вам ныне, будете любить Господа, вашего Бога, и служить Ему всем сердцем и всей душой, то я стану в срок посылать дождь на вашу землю, дождь осенний и весенний. И у вас будет зерно, вино и оливковое масло. Я сделаю так, что на пастбищах вырастет трава для вашего скота, и вам не придется голодать. Остерегайтесь соблазниться и, свернув с пути, пойти служить и поклоняться другим богам. Иначе Господь разгневается на вас и затворит небо, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и вы быстро исчезнете из прекрасной страны, которую Господь отдает вам. Пусть эти мои слова всегда будут у вас в памяти и в мыслях. Повяжите их на руку, как знак, пусть они будут повязкой у вас на лбу. Передайте их своим детям. Повторяй их постоянно, дома ты или в пути, ложишься или встаешь. Напиши их на дверных косяках твоего дома и на городских воротах. Тогда ваша жизнь и жизнь ваших детей на земле, которую Господь поклялся отдать отцам вашим, будет длиться долго, пока есть небо над землей. Если вы будете исполнять все повеления, которые я вам возвещаю, будете любить Господа вашего Бога, всегда будете ходить путями Его, останетесь верными Ему, то Господь отдаст вам землю всех этих народов. Вы овладеете землей народов, более многочисленных и сильных, чем вы. Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим. Все земли от пустыни до Ливана, от реки, реки Евфрат до Западного моря, станут вашими владениями. Никто не выстоит перед вами. Господь, ваш Бог, распространит по всякой стране, в которую вы вступите, страх и ужас перед вами, как Он вам и обещал. Вот ныне я предлагаю вам благословение или проклятие. Благословение, если вы будете слушаться повелений Господа, вашего Бога, которые я возвещаю вам ныне. Проклятие, если вы не послушаетесь повелений Господа, вашего Бога, свернете с того пути, на который я наставил вас ныне, и пойдете за другими богами, которых вы и не знали. Когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, овладеть которой вы идете, провозгласите благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Эти горы находятся по ту сторону Иордана, где дорога на запад, на земле ханаанеев, живущих в Араве, близ Гилгала, неподалеку от дубов Маре. Ныне вы переходите Иордан, чтобы овладеть страной, которую отдает вам Господь, ваш Бог. Вы овладеете ею и будете в ней жить. Строго соблюдайте и исполняйте все предписания и законы, которые я возвещаю вам ныне.